и направилась к двери. Эдвард опередил меня и заградил дорогу. Нахмурившись, я повернулась к окну. До земли не так уж далеко, да и перед домом почти везде трава. «Ладно», — вздохнул парень, — «я тебя донесу». «Как хочешь», — пожала я плечами. «Но, по-моему, тебе стоит вернуться домой». «Стоит? Это еще почему?» «Потому что ты необыкновенно упрям и наверняка захочешь получить шанс озвучить свое мнение». «Мнение о чем?» — сквозь зубы процедил он. «Решать будем вместе. Извини, но ты не центр мироздания. В тот момент речь шла не о моем маленьком мирке. Раз решил навлечь на нас гнев в Альтуре только потому, что хочешь оставить меня смертной, думаю, твоя семья тоже имеет право участвовать в обсуждении». «Обсуждение чего?» — чеканя каждое слово, спросил Каллен. «Моей смертности. Собираюсь выставить ее на голосование».